Прошло больше месяца. Наступила осень. Как-то Акира нес службу на военном посту одной из множества башен крепости. Отсюда были хорошо видны величественные изгибы гор и рисовые поля. Рис уже убрали, лишь золотые копны соломы украшали огромное опустевшее пространство. Яркими красками пылали осенние цветы в садах. Вскоре Акира заметил, что к нему поднимается какой-то человек. Он узнал господина Като и несказанно удивился тому, что этот немолодой, высокопоставленный самурай соизволил лично разыскать его, ничтожнейшую пылинку, безвестного воина, и подняться по крутой лестнице. Не иначе случилось что-то важное. «Я хочу с тобой поговорить», — сказал господин Като, по обыкновению выглядевший собранным и суровым. «С глазу на глаз, без лишних свидетелей». Акира почтительно кивнул. «Речь пойдет о господине Кандзаки. Ему понравилось, как ты говорил с князем, и мне понравилось тоже, хотя я считаю, что ты рассказал господину Аракаве далеко не всю правду. Но сейчас речь о другом. У господина Кандзаки был сын. Единственный сын. Он погиб 2 года назад. Остались только дочери. Сейчас господин Кандзаки ищет жениха для старшей. Он хотел бы принять в семью молодого человека, которому сможет передать фамилию, а впоследствии свою должность. Ты чужой среди нас, ты беден, и мы не знаем твоего отца, но Кандзаки-сан кажется, что ты очень похож на его любимого сына. Когда ты спустился с гор в тот день, когда мы возвращались из Киото, он решил, что это знак свыше. Ты станешь мужем его дочери и заменишь ему покойного Сиро. Понятно, тебе никогда не пришло бы в голову думать о таком браке, потому господин Кандзаки поручил мне рассказать тебе, как обстоит дело. Признаться, я наблюдал за тобой, за твоими стараниями проявить себя, и понял, что ты не ищешь повышения по службе или прибавки к жалованию, а скорее пытаешься доказать что-то самому себе. Акира молчал, ошеломленный. Он лихорадочно соображал, что ответить, что сделать. Собственно, в глубине души он знал ответ. Он не испытывал никакой радости от предложения Като-сан, хотя понимал, что голос разума заставит его сказать «да». На мгновенье юноша представил себе Нагасаву. Если они когда-нибудь встретятся, этот человек, ударивший его по лицу и наступивший ему ногой на грудь, сможет убедиться. Акира не просто выстоял, а достиг высокого положения, богатства, а главное, восстановил свое достоинство. «Като-сан», — осторожно произнес он, — «я не смел и думать о такой чести. Но, видите ли, господин, я хотел бы добиться соответствующего положения таким способом, каким его обычно добиваются другие, воинскими заслугами». Он с надеждой уставился на Като. Тот, понимающе кивнул, — «в том, что я тебе предлагаю, нет ничего позорного. Подумай о новых возможностях, о том, как ты сможешь себя проявить». Акира снова не знал, что сказать. Внезапно он вспомнил, как некогда мечтал быть усыновленным господином Нагасавой, полагая, что достаточным основанием для этого может служить личная симпатия князя. Сейчас судьба предоставляла ему именно такую возможность. Так почему он нисколько не рад? Вдруг он спросил: «А как же Масака?» Като нахмурился: «Какая Масака? девушка, которую вы прислали ко мне. — А, да-да, я вспомнил. Придется отослать ее обратно. Едва ли Канзаки-сан понравится, что у тебя уже есть наложница, и, усмехнувшись, добавил: — Конечно, ты молод, и тебя волнует, на ком ты женишься. Мидори воспитана, красива, умна. Она дочь одного из самых уважаемых, знатных людей нашей провинции и хорошо понимает, какой должна быть жена самурая. Ты не будешь разочарован. Сказав это, Като удалился, а Акира остался размышлять. Он знал. Единственная возможность избежать того, что ему предлагают, немедля спуститься с башни и бежать прочь, следом за ветром, солнцем, во тьму неизвестности. Он возвращался домой, и его ничего не радовало. Ни покой сжатых полей, ни вечерняя прохлада, ни вид омытых прозрачным закатным светом гор, ни мысли о мирном ужине с Масака. Дальняя комната дома выходила в закрытый садик, и именно там Акира нашел девушку. Она готовила ужин. Он видел темно-красные и желто-белые лаковые чашки, бамбуковый ковшик. От котелка с кипятком поднимался пар. Увидев юношу, Масака ничего не сказала, только одарила легкой улыбкой, от которой можно было стать немного грустным и очень счастливым. А Акира с пронзительной ясностью понял, что искренне привязался к Масака. «Знаешь, — сказал он, — сегодня ко мне приходил господин Като. Он сообщил, что господин Канзаки хочет видеть меня мужем своей дочери». Девушка вздрогнула. «Господин Канзаки?» «Да. Его дочь зовут Мидори». Масака помолчала в растерянности, затем покорно, робко и тихо произнесла: «Конечно, госпожа Мидори будет вам хорошей женой». Акира бросил на нее острый, почти жесткий взгляд. «Ты знакома с ней?» «Нет, господин». «Тогда почему ты считаешь, что она будет хорошей женой? Лучше тебя?» Ее пальцы, вцепившиеся в край подноса, дрожали. «Да», — чуть слышно отвечала она. «Почему?» «Потому что она много выше меня по рождению. Она достойна вас». Он коротко рассмеялся. «Стало быть, ты меня недостойна?» Масака непонимающе смотрела на него. «Мне придется отослать тебя обратно». «Да, господин. Ты хочешь этого?» «Нет», — сказала Масака, и Акире показалось, что в ее глазах блеснули слезы. «Тогда что заставляет тебя отвечать «да, господин», когда я говорю, что прогоню тебя вон?» «Не сердитесь, господин. Я не могу сказать «нет». Ведь это вы принимаете решение. Вы вольны поступать, как считаете нужным, а я обязана подчиняться вам». Он резко поднялся с циновки и вышел из комнаты. Акира подумала о Кейко, которая выбирала в жизни то, что хотела, решительно отбрасывая все, ставшее лишним. Ей в голову не приходило размышлять, достойна она чего-либо или нет. А ведь Кейко была всего-навсего дочерью купца, тогда как отец Масака — оруженосец знатного самурая. Кто-то безропотно принимает заданную расстановку ценностей, кто-то придумывает свою. Кейко и Масака — хочу и должна. Предательство, обман и безграничная преданность и верность, способность бездумно жертвовать другими и бездумно жертвовать собой. Одну он любил смешанной с ненавистью, непониманием, обидой, жгучей жаждой обладания любовью, а к другой испытывал только тихую жалость.